Об этой юности остались две ленты. Одна с именем эсминца, а другая юнговская, со смешным бантиком. Я был демобилизован с флота, так и не дослужившись до матроса. В документах указано мое первое и последнее воинское звание — юнга. С тех пор прошло немало лет. Нет, мы еще не старые. Мы бродим, тем не менее, знакомыми бульварами другое поколение. Но и поныне я еще живу тем курсом, что дал мне гирокомпас, указавший дорогу в большую жизнь, в которой меня ожидали новые тревоги и новые напряжения души. Конечно, не я принес Родине победу. Не я один приблизил ее волшебный день, но я сделал, что мог. В общем, прекрасном пиру победы была маленькая капля и моего меда. Сейчас мне за 40, и мне уже давно не снятся гулкие корабельные сны. Но до сих пор я иногда думаю о себе, как о юнге. Это высокое и почетное звание дает мне право быть вечно молодым. Юнгам флота не угрожает старость. Эпилог последний. Человек и море. Это особая тема, и она все чаще волнует человечество, соперничая с темой проникновения человека в загадки космоса. В доисторические времена далекий предок впервые осторожно выбрался из моря на сушу. И его скользкие жабры вместо привычной воды с пронзительным свистом всосали в себя влажный, удушливый воздух. Это был наш предок, читатель. Человечество зародилось в море. Не от того ли в венах людских и поныне буйно пульсирует кровь, соленая, как и вода океанов? Не потому ли мы не устаем подолгу следить за поступью волн в безбрежье моря, которое пропитано солнцем и вечностью? Что мы видим вдали? О чем мечтаем в такие минуты? Море властно зовет нас в свою колыбель, из которой мы вышли и встали на ноги. И мы охотно откликаемся на этот зов. Один видный ученый-океанолог, заглядывая в историю освоения морей человеком, писал правдиво и возвышенно. Образ жизни моряков имел свои отрицательные следствия, беспечность, фатализм и грубость нравов. Однако наряду с этим он воспитывал у моряков и высокие моральные качества, самоотверженность, бескорыстие, настойчивость и героизм. Если эти человеческие качества когда-либо исчезнут, наша цивилизация пострадает. Она не найдет ни в чем другом того, что потеряет вместе с привычкой человека к морю. Человек будет вечен, пока вечно море. Море давно уже стало поприщем для мирной науки и ратных подвигов. Море — поилец наш и кормилец. Океаны связывают материки, они сближают нации и культуры народов. Прогресс, скользивший когда-то под парусами каравелл, двигается теперь под дизелями на жидком топливе. Он раздвигает толщи глубин атомными реакторами. А романтики и бродяги еще вяжут допотопные плоты, еще ставят над ладьями косые клевера и уходят, уходят. Уходят от нас, чтобы испытать сладкую близость прародительской пучины. Счастливые люди, юность которых пронеслась в разгуле волн на шатких корабельных палубах. В море юность быстрее, чем на берегу, смыкается с ожесточенным в борьбе мужеством. С высоких мостиков кораблей юноши зорче оглядывают горизонты своей жизни. Суровые регламенты вахт и боевых расписаний не терпят рискованных промедлений. Головотяпы и тунеядцы не выдерживают ритма корабельных будней. Флот с молоду приучает к дисциплине, выносливости, умению терпеть и ждать, к ответственности за каждое слово, каждый жест. Нашей стране